Как и ожидалось, пан Щепан с ночи безвылазно сидел в центре наблюдений. Выглядел шеф скверно. Мешки под глазами, нездоровая бледность, взгляд с легкой сумасшедшенкой. На центральный большой экран выведены сводки, полученные от прочих 26 лабораторий, разбросанных по материку Сканза, и единственной резидентуры университета на Гельвеции. Большинство значков красные и золотистые. Зеленых и синих всего 5. Режим кризисной ситуации. 22 массовые атаки в полосе от 65-й до 40-й параллели, убитым голосом сообщил пан Щепан. Мы, Градец-Опольский, Любомеш, Костелец над Римавой, Востмарки, Преминц, Шельдау, Майерхофен, твари замечены в остийской столице Регенсбурге. То же самое в Готии и на островах Грюнзее. И мы ничего не можем поделать. «Университет?» — коротко спросил я. «Инцидент расследуется», — сказал Щепан. «Представляешь, на все мои призывы о помощи ответ простой. Инцидент расследуется. Я добился одного. Граульф в ближайшие дни пришлет специалистов для отлова новых видов. Они там окончательно спятили. Категорически запретили любую самодеятельность, даже активное сопротивление. Больше того, эскадра фрегатов с Норика ушла с орбиты Меркуриума и совершила внутрисистемный прыжок за пояс Койпера. Никаких объяснений не последовало». У меня с языка едва не сорвалось, что объяснений от университетских бонз на этот счет никогда и не появится. Похоже, удав добился своего. Командование ВКС Норика не стало выводить гепардов из системы, но убрало боевые корабли подальше от планеты. Разумный компромисс. Вроде бы фрегаты здесь, соглашение с Граульфом не нарушено. Но и просьба Принципса удовлетворена. Мне неизвестно, на какие рычаги надавил удав и каким образом договорился с норикианцами, однако факт налицо. Они дали понять, что чинить препятствия не собираются. Отлично. Хоть одна хорошая новость. Позиция университета оставалась для меня сущей загадкой. На Граульфе прекрасно понимает, что легенда рушится на глаза. Во время недавних бесед в деканате мне открыто говорили: руководители проекта серьезно озабочены происходящим, но поступающие на Меркуриум директивы этому прямо противоречат. Заговор в самом университете? Исключено. Ошибка, искреннее заблуждение? Возможно, но маловероятно. Или так было задумано изначально, много столетий назад? Что для нас значит время? Да об этом и думать не хочется. Я быстро обрисовал пану Щепану, каково пришлось жителям города минувшей ночью. Рассказал о чудовище с Бондарной. В ответ получил очередной заряд самых черных ругательств. Шеф был маловменяем, особенно если учитывать усталость и десятки красных меток, которыми была окружена карта прилегающей к дольне Краловицы местности. Чудовища никуда не ушли. Всего лишь затаились до ночи. Ой-ой-ой, это уже очень серьезно. Окрестности густо населены. Множество беззащитных деревень и хуторов. Город к обороне не готов. В этом у меня была возможность убедиться лично. «Никуда не уходите из башни алхимиков», — попросил я пана Щепана. «Лучше вообще не покидайте бункер. Гинек принесет поесть. Сколько времени? Без четверти 5? Прошу вас, что бы ни случилось, не торопитесь с докладом на Грауль». «Это почему?» — шеф воззрился на меня страдальчески. «Увидите!» Я вихрем взлетел по винтовой лесенке наверх. Обстановка ухудшалась с каждым часом, и граульфианские твари были виновны в этом лишь косвенно. Оцепление вокруг Святой Маргариты прорвано. Гвардия получила приказ оттеснять толпу, но оружие не применять ни в коем случае. Не хватало только новых смертей. Погромов и грабежей не отмечено. Благородным это не позволяет дворянская честь, простецам генетически заложенная схема поведения. До поры до времени, конечно. Народное возмущение возглавил епископ Дольни Краловицы Беренгар. Его преподобие, поначалу освистанный, а затем безоговорочно принявший сторону паствы, возглавил шествие к княжьему замку. Святая Мать Церковь от имени народа требовала от власти действенной защиты. Мы же вознесем молитвы и окажем любое воспомоществование. Никто из священников не уклонился. Монахи-андроиды, как и всегда, подчинились высшим религиозным иерархам. Подножие скалы, на которой вздымалась крепость Светлейшего, было окружено тысячами людей. Хватит одной искры, чтобы пожар заполыхал. Благородные забудут о традициях и клятвах и поведут за собой зависимых простецов. И никакие РНК-ингибиторы не помогут. По странному совпадению, за мной прислали именно Богуслава фон Барта, десятника гвардии. Он дожидался меня на первом этаже башни, у входа в лабораторию. «Гинек сказал, будто ты очень занят», — быстро поговорил Барт, смахивая пальцами в сторону светлую челку. «Взгляд серьезный до нельзя». «Давай быстро за мной! Князь требует!» «У светлейшего депутация, магистрат города, выборный дворянский совет, все собрались. Требуют дать слово алхимикам. Юлиуш Азимек настоящий спектакль устроил. Только бы получилось!» По спине забегали мурашки размером с небольшого слона. Я никогда не был, да и не собирался быть деятелем, от которого зависят судьбы мира, и недолюбливал многочисленные собрания. Что наговорил дворянам пан Азимек, хотелось бы знать. У лысого коротышки красноречия не отнимешь. «Бегом за мной!» — скомандовал Богуслав. «Там жарко, приготовься!» Мурашечные слоники заметно подросли. Вместить такое количество людей, по моим оценкам, около 150, мог только большой церемониальный, он же тронный зал. Готическая архитектура, знамена, шпалеры по стенам, статуи святых и великих предков, узкие стрельчатые окна, забранные витражами, верх помпезности и величия. Моравия, княжество древнейшее, появилось в первые годы заселения Меркуриума. Основана выходцами из Чехии, Силезии и частично южных областей Германской империи. Традиции почитаются свято. Одновременно у нас допускается вольномыслие, в Дольникраловице больше всего инопланетных студентов. Да вот, справа от трона Светлейшего переминается с ноги на ногу ректор Августинской школы изящных искусств в черной мантии. Рядом директор семинарии иезуитов, епископ в фиолетовом облачении. Избранная стихийным народным собранием депутация многочисленна и наиболее беспокойна. Предводители студенческих товариществ, богатейшие купцы, главы гильдий, чужестранные посланники кучкой стоят в сторонке, но вид у них хмурый и встревоженный. Возле тронного возвышения собрались военные. Я углядел пана Стеклы и его ближайших помощников. Ни одного простеца, что неудивительно. Интересы низшей касты представляют хозяева. Я поискал взглядом пана Юлиуша Азимека, но его милость куда-то запропастился. Благочиние в зале не соблюдалось. Люди шумели, громко переговаривались, спорили, не высказывая должного уважения монаршему престолу. Светлейший, в обычной, а вовсе не парадной одежде, попирал назначенное ему золоченое кресло, украшенное золотым геральдическим львом, и взирал на сборище недовольно. «Наш князь не человек, а чистый бриллиант. Якуб Краловецкий, владыка Моравский, третий в династии, получил корону после смерти отца 294 года назад. Папеньку убили в сражении при Горячице, когда возник пограничный спор с Лимбургом. Редкий случай гибели коронованной особы на поле брани. Якуб по природе добряк, внимательный, участливый и благожелательный. Выглядит на 50 с небольшим лет. Седоватый, с пухлыми щеками и вечно удивленным взглядом светло-голубых глаз. Князь не тиран и не самодур, как отдельные дворяне в титулах малозначительных. Правит справедливо. Из развлечений предпочитает охоту и балы. До безумия любит жену, княгиню Малакжату и четверых детей. Самому младшему всего-навсего 17 лет. Идеальный глава неофеодального государства, умеющий подобрать разумных людей на ключевые посты, но слегка теряющийся при возникновении неординарных ситуаций. Куда уж неординарнее. Город в мятеже. Явление исключительное. А предыдущая ночь и вовсе стала воплощенным кошмаром. Всякое случалось, но такое... Когда мы с Богуславом вошли в тронный зал, десятник, шествовавший по правую руку от меня, вытянул меч из ножен на четверть, показать лезвие. Старый обычай. Знак. Человек, которого сопровождает гвардеец, находится под особой охраной. Любой, кто попытается на него напасть или нанести оскорбление словом, становится врагом государства. Мелочь, а приятно. По крайней мере, алхимика не порвут в лоскуты прямо сейчас, как злонамеренного колдуна, знающегося с нечистой силой. Депутация притихла. Высшие дворяне проводили меня долгими оценивающими взглядами. Алхимики отродясь вызывали подозрения. Материализовался пан Азимек. Оказывается, он стоял за троном, как и полагается охранителю. Таков обычай. Ничего не поделаешь. Правила приличия и освященные веками придворные церемонии никто не отменял. Приближенные князя обязаны соблюдать этикет. Я подошел к возвышению, преклонил правое колено. По меркурианским понятиям, я дворянин, ничего не поделаешь. Князь шевельнул ладонью. Можно встать, подойти и поцеловать перстень. Высшая милость для избранных. Каждому присутствующему дали понять, что пан Николай в фаворе, пускай и не является меркурианцем. Эта мелочь для благородных играет огромное символическое значение. Церемонимейстер стукнул жезлом по мраморному полу. Ясно. Значит, светлейший доселе не высказывался, а только слушал речи подданных. Снова и опять этикет. Горожане и титулованное дворянство разводили парламент с демократией, так и не выслушав мнение главы государства. Если быть совсем точным, автономии с очень широкими полномочиями в составе королевства. Его светлость встал. Государственными регалиями Якуб обременен не был. Скипетр, корона князя и цепь ордена святого Вита лежали на особой подставке возле трона. Однако меч возмездия в богатых ножнах прислонен к подлокотнику августейшего трона. Его придерживает гвардеец в полном облачении. Очередной знак. Собрание посвящено исключительно деловым вопросам. Страна находится в состоянии войны. Зал утих моментально. Феодальная дисциплина, ничего не попишешь. Якуб вполне мог бы остановить шум и возгласы с самого начала собрания, но давал людям возможность выпустить пар. Выговаривайтесь, обсуждайте выступления. Монарх мешать не будет. До поры. «Большинство поддерживает пана Азимека», — скороговоркой шепнул мне на ухо Богуслав, когда я отошел от трона. «Люди перепуганы до дрожи». «Возлюбленные подданные! Гости из внешних миров!» — произнес его светлость. Барт мигом заткнулся. Сказав первую фразу, старина Якуб поклонился троекратно, выражая почтение и благоволение трем сословиям — дворянству, священству и купечеству. Кивнул и в сторону вагантов. Студенты приносили немалый доход в казну. «Зная о трагических и ужасных событиях, постигших столицу и окрестные поселения, мы, князь Краловицкий, следуя рекомендациям наших верных советников и добрых слуг, желали бы услышать ваше слово. Гроза не миновала. Готовы ли мы принять воспомоществование от наших сородичей, обитающих вне пределов Меркуриума? Людей дворянского сословия, готовых незамедлительно прибыть сюда, дабы бескорыстно оборонить всех нас от подступившего зла, исторгнутого преисподней». У меня сложилось впечатление, что разворачивающимся передо мной представлением кто-то умело руководил, режиссировал, знал, какие чувствительные струны собравшихся надо задеть. И только когда я перехватил взгляд Азимека, толстяк незаметно подмигнул. Стало окончательно ясно, кто тут хозяин. Сразу за князем вышел епископ. Преподобный был немногословен. Сказал только, что борьба с адскими порождениями – дело не только меркурианцев, а каждого из людей. Иначе и другие миры окажутся под властью сатаны. Святая Церковь делает, что может, но только если каждый осознает, что… Ну и так далее. Прочие словеса предназначались людям верующим, а я верю сугубо в удачу и судьбу. Эти две красавицы меня доселе не подводили, пускай и устраивали каверзы. Затем, будто нарочно, позволили говорить главе студенческих общин. Парень родом с пятой овна, в Вполне цивилизованная система. Он прибыл на Меркуриум учиться философии и религиоведению. Ваган сообщил, что недавней ночью погибли четверо студентов. Защищаться было невозможно. Если так будет продолжаться, никто и никогда из его мира больше не посетит меркурианские школы, пускай и славящиеся уникальными традициями на все планеты Конвенции. Пан Азимек – превосходный организатор. За несколько часов заразить категорически противоречащий всем прежним устоям еретической мыслью 90% собравшихся в парадной зале людей? Умелая пропаганда плюс игра на живом страхе. Некоторые сомневались. Кроме того, я был уверен, что здесь присутствуют агенты Совета Первых. Однако общий настрой было не изменить. Пожалуйста, спасите нас. Мы больше не хотим отдавать родных и друзей на растерзание монстрам. Мы устали бояться. Я вышел на сцену последним. Финальный акт. Князь сказал прямо. Алхимики – наши друзья. Пан Николай вместе с гвардией бился с демонами, тому есть многочисленные свидетели. Мне же пришлось коротко объяснить, что гости из дальних миров будут необычным обликом и непременно используют магию. Но магия эта не бесовская. Напротив, волшебство человеческого разума принесет избавление от напасти. Теперь пусть каждый отдаст свой голос. Мнение большинства утвердит князь Краловицкий и издаст надлежащий указ. Мы победили с колоссальным перевесом. 149 за, 3 против, 6 предпочли не голосовать, следовательно, воздержались. Юлиус Азимек подал светлейшему заранее подготовленный рескрипт на подпись. Четверть часа спустя его огласили в городе. Людям настоятельно рекомендовали с наступлением ночи укрыться и ни в коем случае не показываться на улицах. Толпа быстро разошлась. Горожане были потрясены столь необычным решением, но возмущаться никто не стал. Лучше уж люди с других планет, чем родные меркурианские чудовища. До заката оставалось 3,5 часа.